Валентина? Да. Кондиционер у вас стоит? Нет, не стоит. Почему? Не знаю. Мы же ставили летом. А? Мы же летом ставили вашему подъезду в каждом квартире кондиционер. Да не знаю, я в это не вникаю. Нет, подождите, мы к вам приходили ставить кондиционер? Он же не в комнате, а в подъезде. При чем тут это? Как? Кондиционеры в каждой квартире стоят. У меня нет никакого кондиционера. Кого нету? Конденсионера. Конденсационера. Да. У каждого пенсионера мы ставим кондиционер. Каждому. Мне никто не ставил. Мы придем сегодня ставить. Вы из дома, пожалуйста, никуда не уходите. Не нужен мне ваш кондиционер. Нет, нам просто выделили деньги.